Глава 56. Я вздохнула. Надо было перетерпеть и постараться наладить свою новую жизнь. Но как быть без него, когда сердце только и жаждало быть рядом? Я не могла бороться одна, когда он не желал этого. Но вместе мы не могли быть. Я не хотела, чтобы все осуждали меня и говорили обо мне, как о разлучнице, что соблазнила и затуманила герцогу голову, а он оказался так слаб, что поддался на мои чары. После этого я вряд ли была бы счастлива с Филиппом, понимая, что стала причиной его развода с женой. «Филипп, но развод — это не выход. Мишель, она же его мать». «Видимо, боги отвернулись от меня», — продолжал хрипло он, не услышав меня. «Лаура невыносима. Иногда мне кажется, что я сойду с ума, если дальше буду жить с ней под одной крышей». Единственная надежда была на быстрый развод, но король попросил у меня пару месяцев, чтобы во всем разобраться. Так долго. И это терзает меня больше всего. Несколько месяцев, когда я и часа не могу находиться с ней в одном замке. Она стала такой. В ее глазах я вижу только ненависть и злость, даже когда она смотрит на Мишеля. И, похоже, ты оказалась права, Дарёна. Она не простила меня. Теперь Лаура делает все, чтобы сделать мою жизнь невыносимой. Она постоянно допекает меня, бранит и бьет слуг. Мишель даже прячется от нее. «Печально», — вздохнула я. Мальчика в этой ситуации было жальче всех. Ведь он считал меня мамой. Я уехала, а настоящая мать, похоже, не любила его. «Дарёна, давай уедем». Вдруг предложил де Маранси, сжав мои плечи руками, и страстно продолжал. «Возьмем Мишеля с собой и уедем на время, пока бракоразводный процесс не завершится». Его взгляд горел каким-то безумным фосфористичным светом, так что мне стало не по себе, страшно от того, что он задумал. «Нет, это бесчестно по отношению к Лауре, я не поеду», категорично замотала я головой. «И отчего ты такая правильная, Дарёна? Ты хоть раз можешь забыть обо всем и отдаться чувствам?» И это говорит тот самый магистр, который еще 2 месяца назад был холоден, как лед и безразличен ко всему. Самый жестокосердечный циник королевства, сомневающийся, что у людей вообще могут быть какие-то чувства. Неужели любовь ко мне так его изменила? Но я понимала, что сильные пламенные чувства ко мне сейчас разрушают герцога, заставляя страдать. Я видела его мучения и поняла, что должна что-то сделать, чтобы прекратить это. Мне в голову пришла одна неприятная, даже жестокая мысль. «Я много думала о нас, Филипп», — осторожно начала я, подбирая слова. «Но поняла, наконец, что я никогда не любила тебя». «Что?» «Не любила тебя. Ты был лишь способом для возвышения. Я хотела лучшей жизни, понимаешь?» Продолжала я, опуская взгляд на заснеженную каменную мостовую. Не могла врать, смотря ему в глаза. Ложь встала поперек горла, а я болезненно сглотнула. «Мне было приятно твое внимание, что ты выделяешь меня среди других служанок. Я ведь была рабыней, ты моим господином. Оттого я поощряла тебя, хотела жить праздно и богато. Кто этого не хочет?» «Что ты несешь, Дарёна? Хотела лучшей жизни?» «Ну да, хотела стать богатой дамой, носить красивые платья, ездить на балы. А ты все это дал мне, за это я тебе очень благодарна. Будь на твоем месте любой другой мужчина, граф или барон, я была бы так же ласкова с ним, но это не любовь, Филипп. «Я не верю тебе. Ты врешь мне сейчас? Зачем?» — недоуменно произнес он, нахмурившись и резко убрал руки с моих плеч. «Это правда. Я притворялась. Конечно, я поступила дурно, даже гадко, врала тебе о своих чувствах, но пойми, мне так хотелось стать настоящей и уважаемой дамой, жить в достатке и неге. Ты все это подарил мне, сделал меня свободной, и я благодарна. Теперь у меня есть свое дело, это так воодушевляет. Стать торговкой — предел твоих мечтаний? Почему нет? Зато я свободна и могу устроить свою жизнь, и очень благодарна тебе за это, Филипп. но ты был лишь средством для осуществления моей мечты. Прости, я не могу любить тебя». Я видела, как взор Домаранси стал стремительно меняться. Похоже, он поверил в мою ложь. Лед в глазах и какая-то зловещая ухмылка появилась на его лице. «Каналья!» — процедил он вдруг, жестко схватив меня за локоть. Я испуганно вскинула на него глаза. «Неужели все это правда, что ты сейчас бормочешь? Ты мне врала о том, что любишь?» «Прости меня. Я знаю, что это гадко звучит, но да, я использовала тебя. Ты должен знать правду, а не верить в то, что когда-нибудь я буду с тобой. Лучше горькая правда, чем...» «Замолчи, пока я не ударил тебя тростью!» Я поджала губы, зная, что он этого не сделает. Но мои слова наконец-то достигли цели, убедили его. «Думаю, наш разговор окончен, ваше сиятельство. Мне пора идти», — как можно более безразлично и холодно произнесла я. «Что ж, иди». Он тут же отпустил мою руку и чуть оттолкнул от себя. Я облегченно выдохнула, видя, как на его лице ходят желваки, а глаза полны недоумения и злости. «Простите меня за все, мессир», — сказала я тихо и, быстро развернувшись, поспешила через заснеженную улицу к дому бокалейщика. Чувствовала, что если останусь еще хоть на минуту, непременно сознаю свои лжи и скажу, что безумно люблю его, но это будет катастрофа для нас всех. «Будь ты проклята!» — услышал его хрип за спиной. Я остановилась на миг, поджала губы, усилием воли заставила себя не обернуться. Понимала, эти страшные слова сыграют против него, ведь я не желала ему зла. Оттого темный посыл точно вернется к нему. И отчего он был так категоричен и скор на гнев? Зачем было разбрасываться подобными жуткими словами? Быстро вбежав в дом господина Дидье, я прислонилась к двери и разрыдалась. Но потом, не выдержав и пару минут, бросилась к ближайшему окну. Чуть отодвинув занавесь, устремила жадный взор на улицу. Увидела, как Филипп идет к карете, тяжело и еле передвигая ноги, сгорбившись, он сильно хромал, словно каждый шаг давался ему с трудом. Я испугалась своих мыслей. Неужели его слова о проклятии уже начали действовать? Так быстро? Но я понимала одно, что все сделала правильно, и у нас не было будущего. Даже если бы Филипп получил развод, не факт, что он будет по-прежнему любить меня. Мы из разных колыбелей и миров, и лишь на время забылись. Провожая печальным взглядом карету герцога, которая быстро покатила по заснеженной мостовой прочь, я надеялась на то, что страдать буду только я, а Филипп вскоре позабудет обо мне. Так будет лучше для нас всех.